Глава 10. Лежа с закрытыми глазами, я прокручивала в голове недавнее воспоминание Ари, пытаясь понять, почему в тот раз граф изменил себе. Почему не надавал Ариэле пощечин, как делал много раз до этого, за малейший проступок дочери? Пожалел? Сомневаюсь. Дело было в чем-то другом. В чем? После долгих минут раздумий на ум приходит только одно объяснение. В тот день Ариэлла напомнила ему жену. И дело не во внешнем сходстве, скорее в поведении и манере держаться. Именно это сходство и смутило графа. Так я считаю. Хотя, может, и ошибаюсь. И ему просто не захотелось воспитывать дочь на глазах ее няни и служанки. Почувствовав нужду, покидаю кровать и направляюсь в ванную. Уладив важное дело, подхожу к небольшой каменной раковине, над которой висит квадратное зеркало. С минуту рассматриваю свое отражение. Ну что сказать? Сейчас назвать меня красавицей можно только из жалости. Правая щека, на которую пришелся гнев графа, припухла, и сквозь небольшое покраснение проглядывает немалый синяк. Область возле виска выглядит еще хуже, припухлость здесь даже больше. Также имеется ранка, покрытая корочкой засохшей крови. Осторожно прикоснувшись кончиками пальцев к виску, сжимаю зубы. Не столько от боли, сколько от вновь вспыхнувшей злости на графа. Выкрутив кран, зачерпываю в ладони воду и умываюсь. Ранку начинает неприятно пощипывать, но я не заостряю на этом внимание. Промокнув с лица воду полотенцем, висящим на самодельном крючке, возвращаюсь в спальню. Прежде чем успеваю лечь обратно в постель, слышу чьи-то голоса в коридоре. Прислушиваюсь. Слов разобрать не могу, но один из голосов мне точно знаком. Он принадлежит Лане. Подгоняемая неожиданно появившейся тревогой, быстро иду к двери. Выглянув в коридор, замечаю, как брат Ариэллы куда-то тащит сопротивляющуюся Лану. Чтобы девушка не кричала, парень плотно закрыл ей рот ладонью. Эта картина настолько меня возмущает, что я, не раздумывая ни секунды, выскакиваю в коридор и стремительно направляюсь в сторону Нияра и Ланы. «А ну отпусти ее! Быстро!» Вперившись гневным взглядом в графского сына, требую я. «Исчезни!» Не обратив на меня особого внимания, бросает Нияр, все так же удерживая в объятиях брыкающуюся зареванную Лану. «Пусти ее, я сказала! Иначе я такой крик подниму, что сюда все слуги сбегутся!» Угроза действует. Нияр останавливается, окидывает меня презрительным взглядом, задерживаясь на рассеченном виске и травмированной щеке, после чего говорит. «Отец плохо тебя воспитывает, жалеет. Ты до сих пор не знаешь, когда надо молчать и не лезть не в свое дело. Возвращайся к себе и тихо сиди там, иначе я за твои рыжие космы туда тебя оттащу. Лану пусти!» Сложив руки на груди, упрямо требую я, проигнорировав угрозу. «Не зли меня, сестрица!» — с угрозой произносит Нияр. «Это ты лучше не зли меня. Я не позволю тебе ей навредить. Лучше отпусти по-хорошему. Сейчас мне плевать на возможные последствия. Я просто не могу уйти и бросить бедную девушку в беде. Кем я после этого буду? То ли устав удерживать Лану, то ли просто решив освободить руки, Нияр отпускает девушку. Толкает ее к стене и смотрит на меня с таким бешенством, что не будь я сейчас так сильно зла, то непременно бы испугалась. «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Угрожать мне вздумала?» Сохраняя видимое спокойствие и игнорируя вопросы брата Ари, смотрю на вжавшуюся в стенку Лану. «Лана, иди ко мне в комнату», — поймав ее испуганный взгляд, говорю ей. «Она никуда не пойдет!» — рычит Нияр. «Иди, Лана, не бойся. Переведя взгляд на братца, все так же спокойно повторяю я. Лану просить еще раз не приходится. Увернувшись от протянувшего в ее сторону руки Нияра и прошмыгнув мимо меня, она скрывается в моей комнате. Чтобы парень не думал преследовать ее, я показательно преграждаю ему путь, давая понять, что так просто ему не пройти. От моей наглости и смелости Нияр теряется. Он останавливается, внимательно всматривается в мое лицо, после чего почти спокойным голосом спрашивает. «Немного ли ты о себе возомнила?» «В самый раз», — глядя ему в глаза, отвечаю. «А вот ты, похоже, совсем обнаглел. Вседозволенность сделала из тебя подонка, способного взять девушку силой. Раньше ты умел договариваться. Что изменилось? Деньги закончились? А без денег никто не желает с тобой быть? Даже на титул не ведутся. Какая жалость!» В голове всплывает момент из кабинета графа. Тот самый, когда Ари застукала брата со служанкой, согласившейся развлечь его за вознаграждение. И я не преминула напомнить о нем Нияру. «Закрой рот, рыжая гадина!» — шипит, как та самая гадина, Нияр. «Что такое? Неприятно осознавать, что без денег ты никому не интересен? Что твой мерзкий характер никто не хочет терпеть просто так?» Не без удовольствия издеваюсь я над братцем Ари. «Заслужил, избалованный мерзавец! Слишком многое ему сходило с рук!» Мои слова бьют прямо в цель. Лицо Нияра покрывается красными пятнами. Он сжимает кулаки и смотрит с такой ненавистью, словно мечтает убить. Хотя, судя по всему, не просто мечтает, ведь он приказывал Лане меня отравить. Когда Нияр начинает на меня надвигаться, я не пугаюсь, не пытаюсь сбежать и спрятаться в своей комнате. Я спокойно наблюдаю за его приближением. Да, Нияр, как и граф, и любой другой мужчина физически сильнее меня, признаю, но все равно страха не испытываю. Во мне бурлит злость и желание восстановить справедливость. Как только братец останавливается в достаточной близости от меня и открывает рот для гневной тирады, я без сожаления, страха и сострадания бью его коленом в самое уязвимое место у мужчин. Подавившись воздухом, выпучив глаза и побагровев, Нияр издает приглушенный хрип, после чего складывается пополам. Удар выходит точным, отработанным и опробованным однажды на собственном боссе. Даже гордость за себя берет. Превосходный, всегда срабатывающий прием. Конечно, когда противник его не ожидает. Второй раз, например, с Данилом Викторовичем такой трюк мог и не сработать. Но Нияр от сестры такого никак не ожидал, даже помыслить не мог, так что все сработало как надо. Пока парень, скрючившись и постановая, пытается прийти в себя от подлости сестры, я, склонившись над ним, произношу. «Если ты еще раз посмеешь протянуть руки в сторону Ланы, больше никогда не сможешь размножаться. Мое терпение закончилось, Нияр. Больше ни один твой плохой поступок не останется безнаказанным. Я все расскажу отцу. Иди, жалуйся. Расскажи отцу, как тебя девчонка побила. Уверена, он будет тобой гордиться». Напоследок, насмешливо потрепав его по голове, ухожу. И только закрыв за собой дверь спальни, расслабляюсь. Это сражение я выиграла. Но война с братцем Ари не окончена. Она только начинается.